Однако ж, когда дело дошло до меня, видно, так сказать, дорогая кумушка, не для прочего иного, как для удостоверения этой госпожи цыганки, так и я не прочь. Законная супруга его превосходительства Наталья Андреевна, сестрица моему барину, а барин от нее только что вечер письмецо получил, что она припожалует на днях сюда. И поэтому-то хоботу видно, она здравствует. Несчастная мать не могла более выдержать. Она начала рвать на себе одежду и бросилась бежать. Только по дороге сыпались от нее несвязные слова. «А, вот каково! Непотребная злодейка! Торговать своею женатой! Гуляка, Господи, не попусти злодея!» Еще видели барская барыня и слуга Пирокина, как цыганка бросилась было назад к ним, остановилась, помахала, как сумасшедшая, руками, опять побежала опрометью в ту сторону, где находился дом Волынского, и, наконец, скрылась из виду. «Что за притча?» — сказал слуга, понюхав флегматически табаку. Барская барыня не отвечала, и каждый, разменявшись поклонами, пошел своей дорогой. Цыганка бежала в самом деле к дому Волынского, пугая народ своей отчаянную, безобразную наружностью. Наконец она остановилась немного, чтобы вздохнуть, потому что готова была упасть от усталости и горя. «И что я за дура взбеленилась без толку», — говорила она сама себе. «Еще не все пропало, еще время исправить беду». Но лишь только она к дому Волынского, сердце упало у ней в груди. Вот она входит на лестницу, медленно, тяжело, как будто тащит за собой жорнов. Докладывают об ней кабинет министру, велят ей подождать. Она слышит, что посылают слугу в гостиный двор. Она видит, что слуга этот возвратился. Зовут ее в кабинет. Душа ее на волоске держится еще в теле. Ее шатает из стороны в сторону. Она хватается за стены, за двери, виснет на них от изнеможения. «Сюда, сюда, Мариула!» — слышен голос из кабинета. «Прошу жаловать!» Входит. Волынский сидит в креслах, и перед ним на столе богатая фата. Бедная несчастная мать. Она хотела говорить и зарыдала. «Что с тобой? Что с тобой?» — спрашивал ее озабоченный Волынский. «Кто тебя обидел?» Мариула покачала головой с видом жестокого упрека. «Что со мною? Где твоя честь? Где твоя совесть? Говори, боярин русский, есть ли в тебе Бог? Я обещал тебе фату за первый поцелуй. Береги ее, мне или себе на погребенье. Возьми свои деньги, они жгут меня, они скребут мне душу». Она вынула из кармана золото, которое дал ей Волынский в разное время. Показала ему один червонец. «Видишь, на каждом из них дьявольская рожа с когтями», — сказала она и бросила их на пол. «Ты с ума сошла, Мариула? Пусть буду я, по-твоему, глупая, безумная цыганка. Но ты, боярин русский, где твоя совесть? Где твой Бог?» — спрашивая опять. «Что обещал ты мне, когда вздумал обольстить бедную невинную девушку? Когда моими погаными руками доставал это сокровище? Не обещал ли ты на ней жениться? Кого брал тогда в свидетели? Злой, бессовестный человек, безбожник! Ты женат! Ты погубил беззащитную девушку! Отдашь Богу отчет на страшном суде! А может быть, расплатишься и в этой жизни!» Волынский смутился от слов обвинительницы своей, но старался как мог сохранить наружное спокойствие.